21 сентября 1956-го. Начались уроки. Пикколо Откинс будет моей лучшей подругой до самой смерти. В первый день девочка по имени Дикси Нэш обозвала меня грязной макрелью, потому что я пришла из католической школы. А я ее баптистским бабуином. После школы, когда они с подружкой стали меня пихать, Пикл подошла и велела им отвалить. Нэш обозвала ее деревенщиной, а она врезала ей и сказала: «А ты водишь шашни с матросами, белая шваль!» Я лягнула другую девчонку. Мы повалили их обеих, но нас прервали подоспевшие учителя. «А эти девчонки довольно крепкие. Нас с Пикл спасло только то, что я была в кожаных туфлях, а Пикл — в мокасинах с металлическими набойками, а те двое — в картонных балетках, которые бьются-то совсем не больно». Дикси Нэш немного поцарапала мне щеку ногтями. Пикл заставила меня пойти к ней домой, а то от этой девицы можно запросто подцепить бешенство или какую-нибудь венерическую болезнь. Она помазала мне лицо мазью. У Пикла рыжие кудрявые волосы и веснушки, и ростом мы одинакового. Можем носить одну одежду. Ее семья переехала сюда 3 года назад из Оппа, штат Алабама. Оказывается, она слышала, как я воскресла из мертвых и всегда хотела со мной познакомиться. У нее есть брат Лемуэль и младшая сестра Джуди, которую все зовут просто Малой. Они живут на ферме в 4 милях от города. Пикл играет в оркестре, хочет и меня туда затащить. Но это знать не обязательно. Им просто нужны хорошие ребята, чтобы оркестр оказался больше. Из остальных тоже мало кто умеет играть. Пикл у них первый тромбон. Она не собирается выходить замуж, как и я. Может, нам удастся поступить в один колледж и вместе снимать комнату в Нью-Йорке. Я у них осталась на ночь. Мама у нее очень добрая. Да и папа ничего. Но он заставляет всех читать молитву перед едой. Он диакон в церкви. Похоже, они его боятся. Сегодня Пикл дала мне поносить свое жемчужное ожерелье. Я перевернула кофту задом наперед, чтобы пуговицы не мешались. Мы пошли знакомиться с мисс Филпот, руководителем оркестра. Она сказала, что рада меня принять. Из инструментов остался только саксофон. Ну да ладно, что же делать? Я хотела трубу. Мне придется носить старую синюю униформу 40-х годов, потому что новых золотых оркестр смог себе позволить только 12 штук. И в них ходят ребята, которые умеют играть. У Пикл золотая. Моя мне жуть как не нравится. Я в ней похожа на водителя автобуса. Пикл — важная персона в школе. Она собирается пробиться в команду болельщиц и меня с собой тащит. Мне придется изменить расписание выбранных предметов, чтобы ходить с ней на занятия для будущих домохозяек Америки. В средней школе есть обязательные предметы и 1 или 2 необязательных, которые детям предлагают выбрать самим, такие как иностранные языки, искусство или технологии. Я сказала, что не хочу быть будущей домохозяйкой. Она говорит, что тоже не хочет, ее папа заставляет. Зато, говорит она, мы здорово повеселимся, потому что учительница совсем старенькая, и можно будет сбегать. Я видела Вернона Мусбургера и Петти Руф Коггинс, а Эми Джо Снайпс влюбилась. Зануда невыносимая, только и разговоров, что об ее мальчике Натане Уилли, и как она носит подаренный им золотой футбольный мячик, и это почти что обручальное кольцо, видели бы вы Натана. По словам Пикл, он тупой, как пробка. Флика Хикс теперь знаменитый футболист. Он меня даже не вспомнил. И что хуже всего, Кейбо Бенсон, первый тамбур-мажор. Увидев меня, она изрекла: «Дейзи Фэй, ты ничуть не изменилась». А это оскорбление, потому что я стала старше, и у меня новые очки. Она устраивает в честь нового учебного года вечеринку с неприличными танцами. Я, разумеется, не приглашена, так что Пикл тоже не идет. Кей Боб Бенсон каждый день ездит домой обедать и гладит одежду для вечерних уроков. И про них с Фликой постоянно пишут в школьной газете, как о неразлучной парочке. Мерзопакость в квадрате.